Глава 16. Не забывай про месяц Авив. Совершай Пасху Господу, твоему Богу. Ибо в месяце Авиве, ночью, Господь, твой Бог, вывел тебя из Египта. Закалывай пасхальную жертву Господу, твоему Богу, мелкий и крупный скот, на том месте, которое Господь изберет и сделает жилищем для своего имени. Не ешь с пасхальной жертвой дрожжевой хлеб. 7 дней ты должен есть с нею пресный хлеб, хлеб бедствий, в память о том, что не мешкая уходил ты из Египта. Так ты будешь всю свою жизнь вспоминать день ухода из Египта. 7 дней нигде на вашей земле не должно быть закваски. Мясо животного, заколотого тобою вечером в первый день, не оставляй до утра. Не закалывайте пасхальную жертву ни в одном из городов ваших, отданных вам Господом, вашим Богом. Только на том месте, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени, закалывай пасхальную жертву. Делай это вечером, на закате, в тот самый час, в какой ты уходил из Египта. Приготовь и съешь мясо жертвы на том месте, которое изберет Господь, твой Бог. А утром отправляйся домой. 6 дней ешь пресный хлеб, а 7-й день — праздник во имя Господа твоего Бога, и работать нельзя. Отсчитав 7 недель с начала жатвы, справляй праздник недель во имя Господа твоего Бога. Празднуй, расходуя по своему желанию то, чем благословит тебя Господь твой Бог. Веселись пред Господом твоим Богом на том месте, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени. И пусть вместе с тобою веселятся твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, левит, живущий в твоем городе, а также переселенцы, сироты и вдовы, которые живут среди вас. Помни, что ты и сам был рабом в Египте. Строго соблюдай и исполняй эти предписания. Справляй праздник шалашей 7 дней, когда закончишь работы на гумне и в давильне. Веселись на этом празднике, и пусть вместе с тобою веселятся твои сыновья и дочери, рабы и рабыни, а также левиты, переселенцы, сироты и вдовы, живущие в твоем городе. 7 дней празднуй во имя Господа твоего Бога на том месте, которое изберет Господь. Ведь Господь твой Бог благословил тебя богатым урожаем и удачей во всех делах. Веселись от души. 3 раза в год все мужчины у вас должны представать пред Господом вашим Богом, придя на то место, которое Он изберет. Делайте так в праздник пресного хлеба, в праздник недель и в праздник шалашей. И пусть никто не появляется пред Господом с пустыми руками. Пусть каждый приносит дар по своим возможностям, по мере того, насколько благословит его Господь, ваш Бог. Назначайте судей и старост во всех городах ваших, отданных вам Господом, вашим Богом, во всех ваших племенах. И пусть они судят справедливо. Не нарушай ничьих законных прав, суди беспристрастно. Не бери взяток, ибо взятка превращает мудрых людей в слепцов, а праведных делает лжецами. Стремись к справедливости, только к справедливости, и тогда ты будешь жив и будешь владеть той землей, которую отдает тебе Господь, твой Бог». Рядом с жертвенником Господа твоего Бога, который ты воздвигнешь, не сажай дерево Ашеры, никакого дерева не сажай. Не ставь и священного камня. Господь твой Бог ненавидит это.